Глава 4. Ник Лафер. Этой ночью я спал просто отвратительно. До самого рассвета меня изводили комары, так что я не раз распахивал глаза в холодном поту, чувствуя, как бешено бьется о ребра уставшее сердце. Когда первые линялые лучи холодного солнца добрались до моей постели, меня в ней уже не было. Измотанный ужасной бессонной ночью, я решил начать свой день раньше обычного, не став дожидаться привычного треска металлического будильника. Вот почему, когда над Блэквудс едва лишь забрезжил рассвет, я уже был собран и готов выезжать в участок. Местный кафетерий на Ред Роуд, к моему величайшему удивлению, оказался открытым в столь ранний утренний час, и поэтому я без лишних раздумий припарковал полицейское авто у приземистого здания с желто-красным фасадом. Чашка бодрящего кофе и хрустящая булочка с аппетитной яичной корочкой могли бы сделать этот день немного приятнее. Но когда я решительно распахнул двери кафетерия и зашел внутрь, то обнаружил, что в зале было совершенно пусто. Порыскав несколько минут вокруг, я понял, что на парковке все места свободны. Это более непривычно, ведь Мэгги всегда приезжала на работу на своем потрепанном темно-оранжевом пикапе. Быстро оглядев ресторанчик и на всякий случай заглянув за прилавок, я убедился в том, что кассовый аппарат все еще хранил в себе выручку со вчерашнего дня. И эта деталь тоже вызывала недоумение. Ведь я помнил, что официантка всегда забирала деньги с собой по окончании рабочей смены. На дне большого кофейника плескались холодные остатки темно-коричневого напитка, некогда источающего аромат. Все в зале указывало на то, что кафетерий не закрывался с минувшего вечера. Это было странно и необычно, ведь заведение работало только до 11 вечера. «Мэгги!» Я снова огляделся по сторонам и только в этот раз заприметил одиноко висящую на вешалке зимнюю куртку. «Ты здесь?» Но гробовая тишина, царившая в кафе, осталась нетронутой. С нарастающим ощущением внутренней тревоги я рванул к женской куртке, сиротливо свесившей длинные рукава, сдернул ее с крючка и бегло осмотрел. Это определенно была куртка Мэгги. Только почему-то ни самой юной официантки, ни ее машины нигде не было. Ко всему прочему, я никак не мог взять в толк, как девушка могла оставить ресторанчик открытым, не погасив свет в зале и даже не заперев на ночь двери. «Мэгги!» Я вернул забытую куртку на ее законное место, после чего шагнул к створке, ведущей в подсобку. «Мэгги, ты где?» Крошечное квадратное помещение, скрывавшееся за деревянной дверью, тоже было пустым, если не брать во внимание несколько картонных коробок, сваленных в углу небрежной стопкой. На низком холодильнике, сердито урчащем посреди подсобки, стоял поднос с надкушенным круассаном и холодной чашкой чая. Должно быть, девушка перекусывала здесь, но была вынуждена спешно оставить свою трапезу, даже не погасив свет. Что вынудило всегда ответственную и организованную официантку бросить и свои вещи, и закусочную, легкомысленно испарившись? На ум приходило только одно. Возможно, Мэгги позвонили из дома, сообщив какое-то известие, потребовавшее ее немедленного присутствия, поэтому девушка, недолго думая, бросила ресторан незапертым, села в свой пикап и рванула прочь. Иного разумного сценария для этого странного происшествия я не находил. Щелкнув переключателем, я погрузил искрящиеся желтыми лампочками обеденный зал в предрассветную темноту. А затем вышел из кафе, вытащил из багажника своей машины моток пестрой заградительной ленты, на всякий случай опечатав вход в заведение. Теперь вряд ли кто-то из местных рискнет соваться внутрь или тем более растаскивать чужое добро. Спустя 10 минут я уже топтался у телефонного аппарата в участке, представляющем из себя скромное однокомнатное строение с единственным окном, под которым располагался мой рабочий стол. «Да?» Сонный женский голос на другом конце трубки показался мне спокойным. «Миссис Джеймс, вас беспокоит шериф Лафер». Я присел на краешек стола и выпрямил спину. «Извините за столь ранний звонок, но я хотел бы убедиться, что с вашей дочерью Меган все в порядке. Она дома?» «Что?» Женщина ненадолго замялась и умолкла, после чего продолжила разговор уже совершенно другим голосом. «Нет, Мэгги не приезжала сегодня домой. Я решила, что она снова решила заночевать у подруги. Шериф, что-то случилось?» Я проезжал мимо закусочной и заметил, что свет в зале был включен. К тому же Мэгги не заперла дверь. Внутри я нашел ее куртку, но не обнаружил ни ее саму, ни ее пикап. Кажется, она куда-то уехала. Она не звонила вам вчера вечером? Нет. Сдавленно выдохнула в трубку миссис Джеймс. Она... Мэгги ничего не говорила мне. О боже, шериф, неужели с ней что-то случилось? Нотки зарождающейся истерики на том конце провода окатили меня колкими иглами, забрались под полицейскую куртку, а затем разбежались по позвоночнику. «Не нужно паниковать раньше времени!» Я постарался придать своему голосу как можно больше уверенности, но вышло заметно фальшиво. «Я думаю, Мэгги просто сорвалась куда-то, забыв обо всем на свете. Ей ведь всего 19, миссис Джеймс. Вспомните себя в этом возрасте!» «Но это совсем на нее не похоже», — возразила женщина. «Она бы никогда не оставила кафе вот так, без присмотра». «Это подростки, миссис Джеймс. Иногда здравый рассудок может ненадолго отключаться. На улице ведь выходные. К тому же я не заметил ничего подозрительного в обеденном зале. Никаких улик или свидетельств того, что там произошло что-то плохое. Поэтому...» Я тихо выдохнул и прикрыл глаза. «Поэтому я предлагаю вам успокоиться. А я тем временем поищу Мэгги и сурово отчитаю ее за то, что она поступила так безответственно». «Хорошо». В интонации миссис Джеймс проскользнула нотка облегчения. «Я думаю, вы правы, шериф. Наверное, она снова отправилась на какую-нибудь вечеринку. Я с нетерпением буду ждать вашего звонка». Я быстро попрощался и положил трубку на рычаг. Кажется, мне удалось убедить мать Меган в том, что с ее дочерью этой ночью не случилось ничего ужасного. Но сам я в это почему-то упорно не верил. Разве могла девушка, даже отчаянно спешащая на подростковую пятничную попойку, бросить кафетерий, не закрыв двери на ключ? И почему Мэгги не надела свою куртку, ведь на улицах Блэквудс уже давно царил пронизывающий холод? Я покинул участок, на всякий случай вывесив на входной двери записку о том, что вернусь после полудня, а затем вернулся к машине, припаркованной в двух шагах и еще не успевшей остыть. Сел за руль, сделал глубокий вдох и постарался избавиться от мелкой назойливой дрожи, терзающей меня уже несколько минут. «Когда ты в последний раз видела Мэгги?» – произнес я по привычке, извлекая из кармана тощий записной блокнот. «Вы разговаривали с ней вчера?» Я стоял на крыльце аккуратного одноэтажного дома, только недавно выкрашенного в новый слой бледно-сиреневой краски. За толстой деревянной дверью, изрезанной витиеватыми узорами, топталась заспанная старшеклассница, лучшая подруга Меган Джеймс. «Да, конечно». Девушка потерла бледный лоб и задумалась. «Я заезжала вчера к ней в кафе, кажется, около 6 вечера». «Она не говорила тебе о том, куда собирается ехать после работы? У Мэгги были какие-то планы на вечер?» «Нет». Школьница растерянно посмотрела в мои глаза. «Все было как и всегда. Мэгги сказала, что закончит смену и заедет ко мне. Она должна была заночевать у меня, но так и не явилась. Я решила, что она поехала домой, но не стала звонить, было уже поздно. Она что, попала в беду?» «Понятно». Я захлопнул блокнот и окинул старшеклассницу ободряющим взглядом. «Нет, я так не думаю». «Но тогда где же она? И почему вы ее ищете?» Девушка смерила меня блестящими зрачками, явно не собираясь заканчивать свои расспросы. Но сейчас мне нечего было ответить ей. К тому же я не хотел, чтобы по Блэквудс прокатилась новая волна смятения. Если жители решат, что Меган Джеймс бесследно исчезла, город захлестнет паника. Этого нельзя было допустить. Испуганные люди бывают опаснее диких животных. Кто знает, что им придет в голову. «Я свяжусь с тобой, когда выясню это», — быстро проговорил я, спускаясь вниз по ровным каменным ступенькам. «А пока оставайся дома. Мне может понадобиться твоя помощь». «Но...» Старшеклассница постаралась что-то возразить, однако я успел громко хлопнуть дверцей и теперь спешно отъезжал от опрятного крыльца, взбираясь шинами по узкой дорожке. Объезд пустынных аллей не дал никаких результатов. Я не заметил пикапа Мэгги ни на центральной улице, ни на прилегающих боковых однополосных шоссе. Девушка словно испарилась вместе со своим авто. Свернув к дому Кристин Блэк, который теперь пустовал, я аккуратно подобрался к кромке леса, притормозил и выбрался из машины. Безмолвие этих опустошенных земель действовало на нервы, заставляя испытывать странный внутренний трепет. Холодный, мокрый лес, густой и насыщенно зеленый, казалось, насмехался над серым, линялым пейзажем внизу. Смеялся над щербатыми асфальтовыми дорогами, такими же грязно-свинцовыми, как ноябрьское небо над моей головой. Этот контраст живого, могучего леса и полудохлых окрестностей у его подножья навевал осеннюю тоску и порождал желание скрыться, убраться отсюда как можно скорее, завернуться в теплое толстое одеяло, плотно сдвинув тяжелые шторы на окнах, и притвориться, будто вокруг витает скучный домашний уют. Я стоял неподалеку от первой линии деревьев, раскинувшихся во все стороны, куда только хватало глаз, ощущая, как сырой ветер треплет мои волосы. И думал о том, что все вокруг выглядит так, будто чертова чаша питается соками прилегающей территории. Выпивает жизнь из промерзшего грунта, высасывает краски из мрачного неба, пробираясь все дальше и дальше, заглядывая в убогие дома, населяющих этот город людей, стремясь захватить все, что только возможно. Осознав, что я начинаю замерзать, я вернулся к полицейскому авто, захлопнул за собой дверцу и включил печь. Окоченевшие от стылого ветра пальцы радостно заныли. Я обхватил ими холодный руль, надавил на педаль газа и сдал назад. Я медленно двигал вдоль зеленой полосы, местами проваливаясь шинами в неглубокие рытвины. Дорога давно осталась где-то внизу, и ехать приходилось прямо по коричневато-серой земле. С напряженным молчанием я вглядывался в хитросплетение вечно молодых ветвей, стараясь разглядеть за их плотной стеной хотя бы что-нибудь. Но, как назло, лес плотно сомкнул свои объятия, и все, что мне удавалось рассмотреть в его недрах, это лишь кромешную черноту. Съехав немного вниз и сбавив скорость, я следовал по безрадостной опушке все дальше и дальше, не приближаясь и не удаляясь от исполинских деревьев. Наверное, я бы в конце концов описал круг, вернувшись к полудню, к тому месту, откуда я начал, к темнеющей мокрой крышей хижине Кристин. Однако неожиданно мое внимание приковала новая деталь в этом унылом пейзаже. Слишком неуместно яркая для такого непогожего ноябрьского дня. Прямо впереди, опустив передние колеса в узкую траншею, стоял пикап Меган Джеймс. Фактически подобравшись вплотную к деревьям, возвышающимся высоко наверху, он, жалобно накренившись, таращился на меня прозрачными стеклами. Я быстро притормозил и выскочил из авто. Ринулся к пикапу и распахнул переднюю дверцу. Машина была пуста. Брошенная, как ненужная вещь, она беспомощно болтала в мерзлом воздухе с задними колесами. В багажнике тоже оказалось пусто. «Господи, только не это!» Я сглотнул вязкий ком в глотке, образовавшийся в ней за считанные секунды. «Зачем ты нарушила запрет, Мэгги? Ты ведь знала, что в лес ходить нельзя!» Я шептал себе под нос эти слова, как безумное заклинание, отказываясь верить в то, что происходит. Но реальность была неумолима. Этой ночью девушка бросила свой пикап на обочине, а затем зачем-то скрылась в лесу. Наверное, я бы еще долгое время растерянно топтался на опушке, не зная, что мне предпринять, если бы тишину этого злополучного места не разрезал громкий треск и шипение рации. Я совсем забыл о том, что после смерти Джона отдал второй приемник доктору Вайнсу, чтобы всегда иметь возможность поддерживать с ним связь. «Ник!» Рация нещадно трещала и громыхала на всю сонную округу. «Ник, ты меня слышишь?» Я, наконец, снял с пояса передатчик, надавил на квадратную кнопку и глухо произнес. «Я здесь, доктор, что стряслось?» «Ник!» – зашипел динамик. «Я слышал, что Мэгги Джеймс пропала. Ты еще не нашел ее?» «Как быстро в этом городе разлетаются слухи!» Пробормотал я самому себе, после чего нажал на рычажок. «Я нашел ее машину, она стоит возле самого леса, южнее от дома Кристин Блэк». «О боже!» Рация на мгновение умолкла, а затем загрохотала с новой силой. «Ник, даже не вздумай забираться в лес и искать Мэгги, ты слышишь?» «А что ты предлагаешь делать? Бросить девочку там?» «Ты прекрасно знаешь о том, что если Мэгги провела ночь в лесу, то уже почти наверняка заразилась». В трескучем голосе старого доктора промелькнуло сожаление. «Если ты сейчас подвергнешь себя опасности, то оставишь весь город без защиты. Ник, тебе придется дождаться приезда детектива из Вашингтона. Это единственный разумный выход». Я вздохнул и снова бросил короткий взгляд на перекошенный пикап. Конечно, Вайнс был прав. Если я сейчас отправлюсь один на поиски Мэгги, то тем самым вынесу себе смертный приговор. Когда жители узнают, что единственный коп в городе заражен, успокаивать их и держать ситуацию под контролем уже будет некому. «Ник!» Рация вновь сердито заворчала. «Ты слышал, что я тебе сказал?» «Да, слышал». Я вдавил кнопку до упора. «Я цеплю машину Меган и вернусь в участок». «Вот и отлично», — выдохнул с облегчением передатчик. «Не стоит усугублять и без того плачевную ситуацию». Я повернулся и побрел к полицейской машине, когда неожиданная мысль заставила меня остановиться и замереть на месте. Рация снова очутилась в моей согнутой ладони, нагло протыкая влажный воздух своей длинной острой антенной. «Доктор!» – произнес я, сверля зрачками брошенный пикап. «Да, Ник!» «Вам не кажется странным, что Мэгги внезапно пришла в голову идея отправиться в лес после всего, что произошло в городе за эти месяцы? Я видел ее вчера в кафетерии, и она была напугана, как и все остальные. Разве смогла бы такая умная девушка откровенно рисковать своей жизнью?» «Что ты хочешь сказать?» – прокряхтела рация. «Думаешь, она оказалась в лесу не по своей воле?» «Я был в кафе сегодня рано утром. Все выглядело так, будто Мэгги куда-то отчаянно спешила, забыв обо всем на свете. Я даже сперва решил, что кто-то позвонил ей в закусочную и куда-то срочно вызвал». «Да, это на самом деле выглядит необычно», — прозвучало из рации вместе с громким треском. «Я размышлял об этом еще тогда, когда заболел Джон. Без обид, но твой напарник никогда не отличался львиной храбростью или рвением к службе, Ник. Зачем же он бросил беременную жену и вошел в лес, прекрасно зная о том, насколько это опасно?» «Это не просто необычно, доктор. Это кажется откровенным абсурдом». Я наконец оторвал взгляд от пустого оранжевого пикапа и задумчиво скользнул зрачками по вечно зеленым деревьям. Что-то во всей этой истории ужасно мне не нравилось. Что-то совсем не сходилось. «Доктор!» Щелкнувшая кнопка дала понять, что старик все еще на связи. «Я думаю, кто-то заманивает людей в лес». Без уютного теплого кафе Blackwood сразу стал мрачнее обычного. Больше негде было выпить чашечку ароматного кофе, перекусить ломтем домашнего пирога или побеседовать за столиком у покрытого надписями окна, разглядывая скупую природу, расстилающуюся за пределами кафетерия. Словно оттягивая неприятный момент, я кружил по городу снова и снова, объезжая раз за разом одни и те же пустынные аллеи, будто надеялся заметить на одной из них силуэт исчезнувшей девушки. В конечном итоге мне все же пришлось смириться с неизбежным и признать, что последние робкие надежды унеслись прочь вместе с завыванием осеннего ветра. Меган Джеймс исчезла, нарушив мой запрет и отправившись в лес. Теперь оставалось только одно – дождаться прибытия столичного детектива и постараться спасти несчастную девушку. Я практически был уверен в том, что история повторится с точностью так, как это уже бывало с прежними жертвами. Очутившись в темно-зеленой чаще, люди теряли память, блуждая между деревьями какое-то время, а затем их, растерянных и полубезумных, находили на аллее, примыкавшей к кромке леса. После этого у больных неизбежно и стремительно развивалась необъяснимая бессонница, в конечном счете и приводящая к полному истощению и дальнейшей неминуемой гибели. Поговорить с пострадавшими не представлялось возможным. Первые несколько суток люди плели какую-то бессвязную околесицу, а на третий день полностью утрачивали любую связь с реальностью. Все это выглядело так, будто по какой-то причине у потерпевших мутился рассудок, и они, медленно угасая, теряли всякий покой, аппетит и сон. После изнурительного разговора с миссис Джеймс, во время которого она безостановочно рыдала в руках у уставшего мужа, я поехал домой, чтобы хотя бы немного отдохнуть перед завтрашним днем. Если верить тому, что я услышал из недавнего телефонного разговора с Эрлом Майерсом, детектив должен был приехать в Блэквудс уже завтрашним утром. Вот почему я втайне надеялся на то, что грядущий день станет переломным для нашего опустошенного горем и страхом городка. Однако, как и прошлой ночью, я несколько часов безуспешно старался уснуть, валяясь в своей постели. Будто назло сон обходил мой дом стороной, и я мучительно заставлял себя вновь и вновь сомкнуть уставшие веки. Это длилось так долго, что в какой-то момент я с раздражением стащил с себя одеяло, поднялся из постели и, беззвучно ругаясь себе под нос, вышел в коридор. Пока чайник вскипал на плите, сипя своим тонким носиком, я с угрюмым лицом рассматривал темноту, ползущую к моему дому со всех сторон. Одинокие уличные фонари лишь отчасти разбавляли ее своим тыквенно-бледным мерцанием, так что поздняя осень вовсю резвилась на аллеях беспокойно дремлющего города. Чашка сладкого чая с молоком исчезла в моем пустом желудке, и я с искренней радостью осознал, что на меня наконец начинает наваливаться сонливость. Я наскоро обмыл пустой молочник, вернул его на законное место на полке, потянулся и решил вернуться в постель. И в это самое мгновение полицейская рация, висящая в коридоре на крючке вместе с верхней одеждой, издала тихий вкрадчивый треск. Я вздрогнул и остановился, замерев на месте. В пустом и темном коридоре алая лампочка, внезапно вспыхнувшая на приемнике, казалась плохим и опасным предзнаменованием. Я машинально бросил взгляд на старые настенные часы, висящие над холодильником. Близился 16:00. Я шагнул к вешалке и прислушался. Рация продолжала гореть красным, но ничего, кроме тихого шипения, из нее не доносилось. Решив, что старый доктор случайно уронил прибор на пол или забыл вынуть на ночь батарею, я уже отвернулся, чтобы вернуться в кровать, но в то же мгновение треск и шипение стали громче, заполнив жуткими звуками весь мой дом. «Ник!» — проскрежетал голос из рации, лишь отдаленно напоминая интонацию старого доктора. «Ник!» Стащив приемник с крючка, я поднес его к губам, после чего щелкнул кнопкой и неуверенно произнес: «Доктор Вайнс?» «Ник!» Казалось, помехи становились все громче с каждой секундой, так что голос из рации звучал едва слышно. «Ник, мне нужна твоя помощь!» «Что случилось?» Я напрягся, готовясь услышать худшее. Если местных после исчезновения Мэгги охватила паника, они вполне могли пробраться ночью в больницу, а затем напасть на старика, чтобы он не мешал расправиться с Кристин. За последние дни этого я опасался больше всего, всей душой надеясь, что у горожан все же еще сохранился здравый рассудок, несмотря на чудовищные происшествия, терзающие Блэквудс. «Ник! Ник! Помоги мне! Ник!» Рация трещала все ощутимее, и я невольно подумал про себя о том, что радиосвязь от чего-то внезапно и странным образом испортилась, хотя до больницы от моего дома в прежние времена сигнал доходил отлично. «Где вы, доктор? Что произошло?» Я напряженно прислушался, пытаясь выловить слабый голос старика через стену оглушительного треска, но это было нелегко. Рация, будто бешеная, громко хрустела и хрипела, выплевывая отдельные слова, похожие на шелест опавшей листвы. «Я в лесу! Я в лесу! Ник!» «Что?» Я ошарашенно уставился на мигающий красным приемник, будто он лично мог объяснить мне то, что я только что услышал. «Как вы там оказались? Доктор Вайнс, вы здесь?» Но алое сияние погасло так же неожиданно, как и появилось. Теперь я держал в руке рацию, спокойно дремлющую в полной тишине, будто не она еще мгновение назад сходила с ума, передавая колеблющийся сигнал. Я уже собирался накинуть на плечи теплую куртку и рвануть к полицейской машине, когда вдруг передумал и остановился посреди коридора с протянутой к дверной ручке ладонью. Медленно повернулся, сделал шаг вперед и обхватил похолодевшими пальцами телефонную трубку. Поднес ее к уху, по памяти в темноте набрал знакомый номер и стал терпеливо ждать. Спустя несколько минут, к моему облегчению, на другом конце провода раздался сухой кашель, а затем сонный голос невнятно пробормотал. «Слушаю вас». «Доктор Вайнс?» Я выдохнул, вытирая свободной рукой холодный пот со своего лба. «Это вы?» «Ник?» В голосе старика промелькнуло недоумение. «Да, это я. Что-то случилось?» «Вы сейчас в больнице?» «Разумеется, я в больнице», — проворчал Вайнс, теряя самообладание. «Как бы я мог ответить на твой звонок, если бы находился в другом месте?» Я устало опустился на деревянный табурет, стоящий в углу коридора, вытянул ноги вперед и уперся спиной в стену, отделяющую узкий холл от крошечной кухни. «Рад это слышать», — искренне проговорил я. «Потому что только что кто-то, прикинувшись вами, пытался убедить меня в том, что вы в лесу и вам требуется моя помощь». «Что?» — изумленно воскликнул старик. «Это какая-то чепуха, Ник. Уверяю тебя, я не стал бы шутить так глупо и жестоко. Моя рация лежит рядом со мной на ночном столике». «Нисколько не сомневаюсь в этом, доктор». Я тяжело вздохнул и взглянул в окно, за которым, казалось, понемногу начинает светать. «Кажется, теперь я понимаю, как Мэгги оказалась в лесу, несмотря на все мои предостережения».